Но это еще и намекает кое на что. Такая рухлядь просто не может долететь до столь удаленной планеты, как Земля. А это значит, где-то недалеко есть червоточина или гиперврата. Автономность у грузовика четвертого поколения, самые автономные, потом она снижалась в угоду грузоподъемности, составляет примерно 20 прыжков, если вместо части груза взять топливные баки. Да и не только в дальности дело. Перелет через дикое пространство на грузовике, без эскадры сопровождения, нет в содружестве таких дураков. Остается две рабочих версии. Аварцы, чернокожие работорговцы, или неизвестная цивилизация, с которой пока не контактировали из-за удаленности от фронтира. Но отпечаток на месте посадки слишком типичный, со следами стандарта, одна из базовых вещей, покрепче законов склеивающее содружество. Благодаря ему двигатель от корабля производства «Эротон» можно установить на «Эшерца», а вместо бластерной пушки установить торпедный аппарат. Максимальная унификация. Было бы слишком большим совпадением считать, что неизвестная цивилизация придерживается тех же принципов. Илгус всерьез задумался. Может, стоит закрыть клуб, выловить этих пиратов и отобрать у них транспорт? После раздумий решил подождать, что если они не вернутся, аномалия, через которую они пришли, может закрыться. Они могут попасться властям или просто погибнуть во фронтире от роярхов или своих же коллег. Нет, пока запасной вариант нельзя бросать, злодей. Я убью этих мудаков, рычал Майкл, а Энтони ему подрыкивал. И только Терри шипел как Снейп, только не в замке. Мы, кажется, с вами уже обсуждали, что смерть здесь, гарантия того, что они станут призраками, а значит директор узнает. От спокойного-то на председателя мальчишкам поплохело. Вот умеет Илгус напустить жути. Ну, мы фигурально, на самом деле убивать не собирались, ответил за всех смутившийся, а оттого остывший Терри Бут. Но как следует отомстить-то надо же. Кстати, чья порвать и дама сердца? Никто не признался, но покраснели и Майкл и Энтони. Да я не настаиваю, просто кому-то нужно отдать приоритет. Илгус не стал давить на парней, за что они были ему благодарны. Терри, как всегда, отметил, что их председатель ведет себя совсем не как сверстник. Пожалуй, даже старшекурсники инфантильнее его, а от всех его попыток делать шалости несет наигранностью. Вот сейчас, рассуждая об убийстве, наигранности нет вовсе. Пугает. Хорошо, что с ним установились дружеские отношения. Видимо, и другие соседи по общаге почувствовали что-то подобное. Тему постарался перевести Майкл. Эти близнецы вконец оборзели. Не только порвать и от шутилок пострадала, а еще больше косвенно. Где, думаете, гриффиндорские дебилы берут навозные бомбы? Сегодня утром за ужином, Падма сообщила новость, Парвати в больничном крыле, чуть не задохнулась от того, что у нее язык вылез на 3 фута, а близнецы Уизли хохотали и плясали, выкрикивая, что эксперимент прошел удачно и новая вредилка скоро будет в продаже. Терри очень не понравилось, что его избранница плачет, в отличие от полукровок Энтони и Майкла, Терри даже своим родителям сообщил, что готов обручиться, вроде и рядом, а разные миры. Соплякам по 12 всего, а уже об обручении думают. Значит, убивать не будем, но против инвалидности-то вы не станете возражать. Например, случайно захлопнувшаяся дверь может отхерочить пальцы. Совсем. Так мадам Помфри назад прилепит, немного побледнел Терри. Есть некоторые виды травм, которые так легко не лечатся, возразил Илгус. Если бы вы почитали настоящие учебники по зоте, а не книги Локонса, то знали бы, это как раз на 2-м курсе изучается, Киттлберн, первым понял Энтони, травмы от магических животных, ага, и гоблиновского оружия, и специально зачарованные вещи, там большой список, но чтобы не попасться, лучше что-то животного или растительного происхождения использовать, в запретный лес придется идти, Майкл выглядел одновременно испуганным и решительным, под мантией невидимкой не страшно, поддакнул Энтони, нет, парни, я против подлянок, надо открыто действовать, чтобы они знали, за что огребли, в Терри говорила его чистокровность. Несмотря ни на что, он до сих пор не лишился этого высокомерия, впитанного с молоком матери. Вот и сейчас вздернул нос, мол, вы полукровки и магдл только и можете свои подлянки строить, а мы, чистокровные, на дуэлях все решаем. Тогда засунем в задницу маневровый двигатель от нашего спускаемого аппарата. Ни с кем не перепутают, пошутил Энтони. Но Терри неожиданно ухватился за мысль, так и поступим, парни вы со мной, все 3 кивнули, но Терри остановил Илгуса, тебе не предлагаю, нас не отчислит, а тебя могут. Сам же говорил, что с директором лучше не связываться. Он точно покрывает этих рыжих клоунов». Полукровки одобрительно покивали. «Я сделаю все сам, парни мне помогут. А ты? Ты пытался нас отговорить от этой затеи, но мы тебя не послушали. Обманули, сказав, что не будем хулиганить». Когда Илгус ушел, дав возможность парням обсуждать план втайне, Майкл сказал соратникам: «Нам нельзя облажаться, а то наш председатель возьмет все в свои руки. Вы тоже заметили, что он готов убить Уизли?» — уточнил Терри. «Да, сразу поняли, что ты задумал. Я как вспомню горящего тролля и его ухмылку, аж жуть берет». «Ага», — подлил маслица Энтони. «Я представил всю семью Уизли, корчащуюся в адском пламени, и хохочущего Илгуса. Как-то мы за все время ни разу не обсуждали нашего соседа по комнате, а ведь он жуткий тип. Ага, от него даже Василиск убежал. Тогда, почему мне не страшно с ним спать в одной комнате?» «И мне, потому что мы друзья, горе врагам Илгуса. Месть его будет страшной». Мальчишки улыбались, но каждый думал о том, что они не так уж и далеки от истины. Близнецам официально разрешено присутствовать на уроках стоя. Клуб астронавтики распущен, а комната клуба опечатана. «Илгус, ты это, извини, а?» Терри растерял всю свою аристократическую заносчивость. «А вы чего ожидали, что можно директорских любимчиков обижать и не поплатиться?» Без какого-либо осуждения вопросил Илгус. «Мы же говорили, что не надо», — хором покаялись сестры. «Да, вы, конечно, проблема. Если бы не вы, мы могли бы обойтись без дополнительной комнаты и все делать прямо в спальне. Мы не обидимся, если вы не будете с нами общаться». «Терри, что несет твоя невеста?» — возмутился Илгус. «Она пока еще не невеста. Родители только летом встретятся. И шансы у меня так себе. Мы не богаты», — нахохлился Бут. «Если ты о золоте, то вопрос решаем. У нас есть изобретение», — легкомысленно отмахнулся Илгус. «На небесной воде уже почти ничего не заработаешь. Цены упали», — пожаловался Энтони. «А диагностические артефакты запретил афишировать», — Терри сказал это с упреком. «Отдельно». «Я сказал, отдельно не продаем. Это другое». «Значит так», — Илгус заложил руки за спину и начал ходить из стороны в сторону по коридору, где они разговаривали. «После ужина встречаемся на 8-м этаже в нашей, Рейвенклавской, башне». «А что там?» «Я там никогда не была», — пискнула Парвати, чему все были рады. Она считала себя виновной в распуске клуба, поэтому старалась лишний раз не привлекать к себе внимания. «Мантии не забудьте», — вместо ответа приказал Илгус, проигнорировав вопрос, тем самым распалив любопытство. «Заходите», — скомандовал Илгус, указывая на дверь напротив картины с танцующими троллями. «Все готовы поклясться, что еще секунду назад ничего здесь не было. Вообще-то это наружная стена. Ты нас с башни сбросить решил?» — пошутил Майкл. «Иди давай», — толкнул его Терри. «Это что, общехогвартская помойка?» — заткнули носики близняшки. «Ха, да Илгус, похоже, нашел выручайку». «Что еще за выручайка?» — не понял упомянутый товарищ. «Ты старост вообще не слушал? Они много чего несли. Я тогда в волшебном мире новичком был, подумал, что специально наводит жути, потому проигнорировал все, что говорили. Комната, которая принимает тот вид, который тебе нужен. Я только три версии открыл. Это мусорница, комната с ночными вазами, чистыми, и пустой зал с огромными вредноскопами. И чего ты нас на свалку повел, а не в зал? Ну, тут разное можно найти. Может, что-то полезное есть, а тебе на горшок хочется? Так призови. Акция. Ночной горшок». В руку действительно прилетел обозначенный предмет. «Почти». Илгус брезгливо увернулся. «Я вообще-то имел в виду зал с вредноскопами, но твою идею я понял. Акция. Галеоны. Нет результата. Акция. Золото. Наивные. Думаете, мы здесь первые? Тут вообще, похоже, ничего ценного нет». В речи девочек сквозил прагматизм. «Илгус, ты предлагаешь нам здесь собираться, а не лучше занять пустой класс? Их много. Как объясните, что снова собрали клуб? Мы же официально распущены. Без куратора нельзя. Снейп хоть и жуткий тип, но от него и польза была. Пару заклинаний показал. Да и вообще, про Снейпа. Если что-то от него понадобится, то ему можно передать права на влагоуловитель-конденсатор. Все равно это уже не прибыльное дело, а ему славы чуть больше. Сам он возиться не станет, но статейку опубликует». «То есть, ты предлагаешь работать нелегально?» «Ага. Смотрите, что еще я вам покажу. Идемте». Маленькие фигурки шли сквозь завалы, накапливавшиеся столетиями. Здесь пахло плесенью и пылью, и кое-где бегали крысы и даже летали не то пикси, не то докси. Илгус отвел компанию в дальний угол, где: «Это же вещи из нашего клуба, протеевы зеркала, а вон первый спутник, о, и журнал наблюдений, как ты это достал?» «Это не я, когда помещение клуба опечатали, эти вещи появились здесь сами, комната забытых вещей, мне родители рассказывали, но сами они ее не видели, это одна из легенд Хогвартса», блеснул знаниями Терри Бут. «А тут точно нет ничего ценного, Энтони любил деньги самой чистой и искренней любовью, не стоит копаться, по крайней мере без присмотра, вон та штука явно проклята, а та метла сломана, может тогда сменим комнату на зал с вредноскопами, а клубное имущество, тогда давайте хотя бы ширмы трансфигурируем, чтобы на мусор не смотреть, и света нужно добавить». Клуб для конспираций переименовали в «Общество межзвездной пыли», сокращенно ОМП. Давненько Гилдерю Локхарту не бросали вызова. Он, как и подобает кавалеру ордена Мерлина, его храбро и благородно принял. На уроках Рейвенкла, своего родного факультета, профессор Зати выкладывался на полную, улыбался шире, более экспрессивно закидывал челку назад, и больше чем обычно демонстрировал, как развивался его плащ на ветру во время очередного подвига. Ничего не помогало, даже усиленная доза парфюма с зельем доверия. Его любимый ученик не замечал усилий преподавателя. Покорять сердца юных дев и почтенных домохозяек Гилдерой научился еще когда учился в школе. С парнями постарше уже тогда возникали проблемы, но и эту трудность он преодолел со временем. Теперь перед его неповторимым шармом и блеском улыбки могут устоять только мужья тех самых почтенных дам, небезосновательно испытывая ревность. «Мальчишка, да что он себе позволяет? Как можно не замечать великолепие настоящего героя и победителя всего, что можно?» Илгуса Ларуа профессор Локхарт заприметил на первом же занятии. Тот ему сначала не понравился, так как зелье доверия не оказало на него эффекта. «Провал», — подумал тогда писатель, но не тут-то было. Мальчик без всякого обожания в глазах выполнял поставленные задачи, переписывал в свою тетрадку тактические схемы поединков, даже делал зарисовки местности, записывал заклинания и графические ключи. Словом, относился к его занятиям серьезно, не к профессору, а к занятиям. «Это вызов. Мистер Ларуа, вы неправильно выполняете жест против вампиров. Назначаю вам отработку у меня сегодня вечером», — как можно холоднее сказал он этому зазнайке, но в душе его все трепетало. Он предвкушал, как, читая и отвечая на письма поклонниц, этот мелкий, еще не познавший прекрасного чувства преклонения перед кумиром, переймет опыт, растает и раскается. Как ни странно, но сам провинившийся не выразил недовольства, а вот его одноклассники зашептались, бормоча что-то вроде «а как же клуб?». Гилдерей даже не успел переключить их внимание на себя, так как Илгус их осадил, рявкнув: «Сами справитесь», и добавил с гордостью: «Я в вас верю». Если бы в классе были гриффиндорцы, они возмутились бы, что распущенный клуб астронавтики все еще действует, а вот барсукам-хаффлпаффцам на это было плевать, они искренне считают, что никакие правила не могут помешать дружбе и совместному времяпрепровождению. Вечером, ровно в назначенное время, Гилдерей Локхарт услышал стук в дверь. Конечно же, там стоял Илгус Ларуа, нагло глядя в глаза кумиру. Да-да, именно это вспомнил кавалер ордена Мерлина, когда собирался на завтрак утром. Почему-то других воспоминаний у него не осталось, кроме самого главного, чувства триумфа и победы. Одним, самым сложным, поклонником у него теперь больше. Драко Малфой как раз передавал письмо заказ на зелье своему декану, отец направлял ему посылки с домовиком, не доверяя совам, когда в кабинет ввалился, лишь обозначив стук, уже после открытия двери, грязнокровка Илгус Ларуа. Драко ожидал, что станет свидетелем гневной отповеди и снятия баллов со стороны своего декана, и уже приготовился подбросить вонючие субстанции на вентилятор, но на удивление, тот не отчитал наглеца. Северус Снейп прилип взглядом к небольшой сумке в руках ворона. «Это то, что я думаю», — вместо криков спросил Зельеварес. Вожделением Илгус взглянул на Драко, совсем по-снейповски подняв бровь, но возмутиться слизеринец не успел. Его опередил декан. «Отец Драко хотел, чтобы он вступил в ваш клуб, так что можете говорить свободно, он знает о многом». По правде говоря, какой-то такой разговор Драко припоминал. Чуть до скандала не дошло тогда. Отец хотел, чтобы Драко подчинялся маглорожденному. Да как после такого стать лидером зеленого факультета? Это все, что он помнил из той беседы. А еще помнил, с каким облегчением узнал, что клуб распущен, Проблема рассосалась сама собой. Тогда, мой ответ, да и нет, видя возмущение Снейпа, Ларуа соблаговолил пояснить. Драка это изрядно удивило, ведь даже старшекурсники не могут позволить себе такой тон разговора с их деканом. Скорее всего, Луна образовалась от столкновения двух протопланет сколько-то миллиардов лет назад. От энергии удара они расплавились и перемешались. Судя по образцам, геологически Луна не сильно отличается от Земли, так что никаких интересующих вас металлов в пробах нет, даже в следовых количествах. «Тогда чему вы так рады?» – фыркнул возмущенный Зельевар. «В сумке образцы грунта из 5 кратеров. В основном, это метеоритная пыль и в ней много интересного. Вы же только что сказали, что Луна как Земля, геологически. То есть там нет руд металлов, отличных от земных. А вот поверхность, из-за сверхразреженной атмосферы, усыпана разным космическим мусором. То, что сгорает в атмосфере Земли, там благополучно долетает до поверхности. По глазам вижу, что это не все. У декана опять разгорелось нетерпение. Драка, о котором забыли, не мог перестать удивляться. Кто этот волшебник, похожий на Снейпа? Разве их декан такой? Еще есть образцы льда из 3 кратеров. 2 инертные, а вот один, магически активный. Потестируйте их вашими зельеварческими чарами, может, без вас разберусь. Снейп не стал ждать и вырвал сумку из рук мальчишки. Она оказалась с расширенным пространством, поэтому стол вскоре покрылся фиалами и баночками. А потом Драка и сам впал в ступор. Что-то металлическое, рукотворное легло на стол рядом с кусками битого стекла. «Вы разобрали советский луноход?» – вскинул бровь Снейп. «Неужели вы не узнали транспористолий металлопластик?» – отзеркалил мимику Ларуа. «Откуда?» «Видимо, гости устроили там пикник. Но это могло быть и 1000 лет назад. А может, принесло издалека? Это же обломок». Драка открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Он порывался спросить хоть что-то, но не мог сформулировать вопрос. В голове крутилось только: надо написать отцу. Команда едва ли не прыгала от счастья, когда стало понятно, что беспилотный полет в пределах системы больше не представляет проблем. То, что отработано на Луне, сработает и на любой другой точке Солнечной системы. Жаль, что покинуть ее пока нет возможности. Точнее, долгий перелет Илгуса совершенно не устраивает. Формула зависимости массы и энергии почти правильно выведена землянами. Как и следствие, почему нельзя не только превысить, но и достичь скорости света? При стремлении скорости к ней, масса стремится к бесконечности. Почему фотону это доступно? Так у него нет массы. Подростками-волшебниками была проделана серьезная работа, прежде чем они установили, какие чары действительно не обезвешивают, а сводят к нулю массу. Для этого не нужно было запускать зонды в космос. Просто оценивали инерцию, понимая массу как меру инерции, а вес, как силу притяжения к Земле. Предмет поднимали в воздух и толкали. Если вместе с весом исчезала масса, к счастью, она не исчезала, а уменьшалась, древние волшебники, сами того не осознавая, подстраховались, то это свидетельствовало о правильном варианте. Перебрали почти 20 чар под общим названием «чары невесомости» и нашли. Ученые неволшебного мира могли бы повредиться умом, узнав, с какими скоростями летают зонды школьников 12 лет. Если масса маленькая, то вне атмосферы разогнать зонд до четверти световой – вообще не проблема. Они наступают дальше. Все-таки космос – это не пустота. В нем много пыли, газа. При относительно маленьких скоростях это не имеет большого значения, но вот при приближении к четверти световой корпус стирается, а мельчайшие метеориты, буквально пылинки, пробивают его насквозь. Естественно, чем ближе к планете или спутнику, тем сильнее эффект, вблизи тяжелых объектов мусора больше. Чары неразрушимости не помогают, ведь в этом названии больше пафоса, чем правды, правильнее было бы слово упрочнение. Даже если эти технические проблемы решить, остро встает вопрос управления зондами на таких скоростях. Обычному разуму с этим не справиться. Задержка в доли секунды – это 1000 километров пути. А в будущем вообще будет нужно ориентироваться на гиперпространство. Даже в Содружестве не знают, как обеспечить одновременный выход рядом друг с другом. Причин много, но главное – скорость Искина. Она велика, но не бесконечна. А здесь, на Земле, ни о каком даже самом примитивном Искине пока и вовсе речи не может идти. Компьютеры в мире простых людей пока слабы, а тем, что их усилит, как и методиками расчетов, Илгус не спешит делиться с ними, так как с их помощью можно наводить оружие массового поражения. пока он не найдет способ гарантированно покинуть планету, способствовать прогрессу в этой области не станет. Вторая область, куда пришелец зарекся вмешиваться – генетика. Земляне уже достигли границы, где естественный отбор не работает. Выхаживание больных и слабоумных, запрет на программы евгеники, человечество шагает назад широкими шагами. Сейчас им нужен способ вмешиваться в геном, чтобы хотя бы затормозить деградацию, не говоря уже о прогрессе. Да вот только опыт Содружества говорит о том, что дикари не остановятся на исправлении ошибок генома, а пожелают, если не бессмертия, то продления жизни. Даже в Содружестве эта процедура доступна только элите. Это-то как раз и есть максимальная проблема для закрытых миров. Пока у них нет места для экспансии, то может случиться, и обязательно случится, как с большой семьей в тесной квартире, смертоубийств не избежать. Да и в целом, пока еще людям не по силам работать с наследственными проблемами. Геном штука сложная, нет участка, отвечающего за ум или силу. Починив одно, можно сломать другое. Сразу это можно и упустить, а понятно станет через пару поколений, когда всех выкосит вирус, который раньше вызывал лишь кашель. Содружество знало такие случаи, потому геноматериал естественного происхождения – одна из самых больших ценностей. Какая была драка, когда нашли так называемый корабль поколений? Его запустили в соседнюю систему сотни лет назад, снабдив семенами и зародышами для развертывания колонии. В итоге, цели он не достиг, продолжая путешествие на релятивистских скоростях. Его нашли случайно обычные шахтеры, а теперь они очень небедные люди. Да, повезло хуманам из республики Аратон. А еще перед юными астронавтами остается еще один сложный вопрос, который пока рано решать, но все равно придется. Защита от излучений путешественников. Здесь та же проблема, что возникла у сестер Патил с их медицинским проектом. На ком ставить эксперименты? Пока запланировали в следующем учебном году испытать разные магические щиты на крысах, но ведь даже раны у волшебников заживают быстрее. Их даже людьми-то не назвать. Эх, запустить бы волшебников, каких не жалко. Может, объявление в газету дать? Хе-хе. Илгус всегда веселится, когда вспоминает лица тех, кто узнает, что высоко над поверхностью палочки не работают. На них отпечатывается неверие и страх примерно такой же, как перед нарушением клятвы, то есть становлением сквибом. Как таких на орбиту отправлять? Что за эксперимент получится, если они сойдут с ума от страха? А идти по пути простых людей в деле защиты от излучений, значит загонять себя в тупик. Не нужна волшебным астронавтам толщина брони. Нужно подбирать правильные материалы, с которыми опять же проблемы. Те подходящие, что известны Илгусу, на Земле не добываются. Вертим лето на палочке. Год закончился почти стандартно. Гриффиндорцы покалечили очередного преподавателя ЗАТИ. Локхарту повезло чуть больше, чем его предшественнику, того вообще убили, а этого лишь сделали дурнем. Впрочем, его фанатки может и не заметят, наверное, так подумал Дамблдор, когда прилаживал свой сапог, выполненный в арабском остроносом стиле к гилдерейвой заднице. Для ускорения, да, правда, пришлось директору экзамены отменить. Почему-то сразу по всем предметам, а не только по ЗАТИ. Пятый и седьмой курс радовался больше всех, но не тут-то было. Это не во власти директора Хогвартса, курсы выпускные, и это в области ответственности министерства. Дамблдор принял невозмутимый вид. Как студенты извернуться, великого волшебника не интересовало. Главное, Гарри справился. Кстати о Гарри. Клуб астронавтов как раз собрался для подведения итогов и составления планов на лето, когда председатель, Илгус Ларуа, вдруг резко остановил речь и замолчал на некоторое время, а потом огорошил ребят. Только что умер пси-активный зверь, а на следующий день Гриффиндор шушукался, что Поттер в больничном крыле. Сопоставить события ни у кого не составило труда. Василиска прикончил крутой герой Британии, именуемый для конспирации Карри. Даже имя его никто не хотел произносить, так как зрелищем директора, стирающего воспоминания, впечатлились все. Его юные астронавты боятся больше, чем сами знаете кого. Есть мнение, что с их подачи прозвище потихоньку распространяется по школе. Илгус, может, к нам на лето? Мои родители не против. Терри Бут решил попытаться завлечь друга к себе. Клубные задания раздали всем, вернее, сами себе выбрали задачи по душе. Помощь председателя не помешала бы, да и родители хотели познакомиться, все-таки для небогатой семьи Бутов доход их сына-школьника казался чем-то нереальным. Схема обогащения в общем-то отработанная в прошлом году. Профессор Снейп выдал статью в Зельевар. Только в отличие от прошлого года, в дело вступили не волшебники Зельевары, а Макгловское правительство. На министерском уровне правительства осведомлены друг о друге и некоторые скрибы, а изредка даже волшебники, живут сразу в двух мирах. А коллеги Зельевары сначала вообще подняли с ней по насмех, решили, что тот сошел с ума. Как иначе воспринимать статью о применении ингредиентов материалов из ближнего и дальнего космоса в зельеварении? С ней стоически вынес волну негатива. Память у него хорошая, а на запоминание недругов просто отличная. Так что очень немногие удостоились чести получить для исследований кое-что из запасов клуба. А вот когда стало известно, что верхушка Макгловского мира интересуется новостями мира волшебного и королева лично выразила неудовольствие тем, что ребятишкам мешают заниматься наукой, даже клуб закрыли, превратив их в подпольщиков, волшебный мир подхватил это бурление. Ребят в полном составе даже вывозили на выходных в какую-то обсерваторию. Сопровождал их министр Фадши куратор Снейп. Дамблдор сослался на дела и от чести отказался. Макглы повели себя странно, и когда Ларуа шепнул что-то Снейпу, а тот министру, опять поднялась очередная волна скандала. Волшебников пытались втянуть в военный проект, резонно опасаясь того, что усиление простецов будет угрожать в том числе и волшебному миру. Фадж приказал не передавать сведения о технологиях Макглам, но великодушно разрешил снабжать их образцами и снимками. Финансовый вопрос оставил на усмотрение Снейпа. Внезапно, прежде всего удивительным стало то, что чиновники не попытались отжать изобретение. Лишь потом Снейп рассказал, что вступила в действие защита Хогвартса. Против нее даже министерство слабовато, основатели позаботились об этом. Если парни не передадут права добровольно, принудить их не удастся. Правда, потом оказалось, что треть дохода нужно отдать Фаджу за прикрытие. Нарушение статута о секретности – не шутки. Так что свой кусок вечно алчущие чинуши все-таки откусили, и наверняка Смогла вслупит еще больше, а если знает о затратах на космические программы в мире простецов, то гораздо больше. Но и с ней калач тертый затребовал от министерства постоянного сотрудника для рутинного пилотирования и сбора образцов. Внезапно им стал недавний выпускник, бывший староста Рейвенкла, Роберт Хиллард. Он устроился в отдел тайн, и на правах старого знакомого его прикрепили к бывшим подопечным. Можно сказать, теперь роли поменялись. Торги о стоимости с ней взял на себя и, честно говоря, ребята были разочарованы. Они, зная стоимость запусков макгловских ракет, ожидали тонны золота, но удалось выторговать только скромную цену. Вес материала приравняли к весу золота 1:1, помноженному на коэффициент расстояния до планеты, а за визуальную информацию – тариф отдельный. Ну и бонусом, клуб хоть пока не восстановили, но министр лично рекомендовал директору Дамблдору одобрить заявку, которую он получит в начале следующего учебного года. Это важно, защита Хогвартса не помешает, а пока она непонятная. То, что разработано в рамках официального клуба под защитой, а остальное – нет. Благо, на этом этапе разделить невозможно, чем Снейп и пользовался на переговорах. Кстати, забегая вперед, за лето привезли всего 50 образцов, ученым интереснее съемки. А образцы мало откуда можно забрать имеющимся зондом. Он не может выдержать даже атмосферы Венеры, не говоря о Юпитере или других газовых гигантах. Впрочем, жаловаться грех, вкалывает Хиллард, доход всем. Если кратко, то ребятам, едва перешедшим на третий курс, на плечи попыталась сесть целая толпа взрослых из двух миров, но только Фаджу удалось залезть в карман, и даже со скромной прибылью, налетевшая толпа стервятников, каждый из которых откусил по маленькому кусочку, но в итоге остались крохи. Соотношение, например, за фото одного из спутников Юпитера такое. По 10 галеонов каждому члену клуба, 50 в клубный фонд на будущие эксперименты и почти 200 прикрытию. Утешает только то, что и без интереса макгловских ученых миссия к Юпитеру состоялась бы, только акценты в наблюдениях были бы иные. После этого контакта с чиновниками, члены клуба единогласно решили, что совершили ошибку, никаких больше публикаций. Все результаты будут только для внутреннего пользования. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Пространно откомментировал это событие Илгус. Непонятно, о чиновниках он это сказал или о членах клуба, получивших меньше, чем мечтали. А еще юные волшебники получили важнейший урок в их жизни. Все, что исходит от государства, это обман. Статут о секретности, если в карман министра может упасть значительная сумма, то можно им пренебречь. Если ты не склонен к лжи и мошенничеству, лучше держись от государственных органов подальше. Кстати, а у Дамблдора даже два поста во власти, плюс он директор, подвел итог под вышеприведенными размышлениями Майкл Корнер. Остальные ребята поежились, только Снейп ухмылялся все заключительное собрание. Он единственный, кто был доволен произошедшим и считал, что легко отделались. Могли бы и в отделе тайн сгинуть. Впрочем, что будет после окончания школы, наверняка попытаются завербовать. Надо будет предупредить малышню, решил он. Мистер Оливандер, не могли бы мы обсудить с вами деловое сотрудничество? На пороге лавки стоял один из неудачников. Третий человек на памяти Гаррика, которому не подошла готовая палочка его изготовления. А, мистер Ларуа, конечно же я вас помню, но у меня по-прежнему нет для вас подходящего концентратора, попытался изобразить сожаление на лице мастер палочек, но раздражение там было гораздо больше. Нет, уважаемый, я уже получил свой концентратор, заказал у вашего конкурента. Да какой он мне конкурент, разные ниши, я делаю серийную продукцию, а он, на заказ, роскошь всякую для богатеньких деточек. Раздражение на лице Оливандера только прибавилось. Кстати, Джимми мой ученик, так что это разделение мы с ним заранее обговорили. Я как раз с вами хотел поговорить об этом. Могу я научиться изготовлению палочек? Оливандер аж поперхнулся и чуть не опрокинул стеллаж с коробками, на который он напирался. Постойте, не спешите отказывать. Я не собираюсь изготавливать палочки на продажу. Более того, я не планирую делать ничего, похожего на изделия ваши или мистера Кидделла. Увы, молодой человек, я не волен выбирать себе учеников. Как ты знаешь, изготовление палочек – это один из самых больших секретов волшебников. Выше разве что только статута секретности. Почему-то Оливандеру показалось, что мальчишка еле сдержался, чтобы не захохотать. Но он продолжил. Только это секрет не от маглов, а от волшебных существ. Волшебникам не нужно усиливать врагов. Ты еще мало и не знаешь о всех войнах, которые пришлось пройти нам, чтобы возвыситься над разными кентаврами и гоблинами. Не совсем понимаю, к чему вы клоните. Нужно разрешение от министерства, радостно выдал мастер и уже было решил, что разговор окончен, но малец удивил. Из безразмерного кармана он вытащил то, что Гаррик упомянул. Вот, у меня есть такое, протянул лист, светящийся магией, Илгус. Гаррик и без прочтения понял, что это правда, но для солидности он даже надел очки и начал медленно читать. Нужно было тянуть время, выискивая повод выставить парня за дверь, и он нашелся. Обучение займет годы, молодой человек. Вот закончите 7 курсов, заходите, и я не приму вас в ученики, если будет хоть что-то ниже превосходно в вашем аттестате. Мастер, речь не о настоящем ученичестве. Меня не интересует изготовление палочек как таковое. Я лишь хочу исследовать вопрос невозможности их применения на высоте нескольких километров. А, помню, любопытная статья, но как-то не верится. Вот теперь Оливандеру стало и самому интересно. Вот, именно это я и предлагаю. Мне не нужны практические уроки и хитрости, а лишь голая теория. Я хочу создать палочку, которая могла бы сработать, скажем, на Луне. Неужели вы полагаете, что реально достичь Луны, молодой человек? Скажу вам по секрету, это очень далеко. Вы упомянули, что знакомы с работой профессора Снейпа. Так вот, если вы присмотритесь, то увидите мое имя в соавторах. Так что, мистер Оливандер, если вам нужны экзотические материалы для уникальной палочки, то можете обращаться ко мне. Правда, в пустоте не так много органики, а тем более волшебной, но на камни, металлы и воду можно рассчитывать. У Оливандера загорелись глаза, почти как в молодости, да и внешне он, кажется, немного помолодел. Еще нам потребуется проводить испытания. Он все еще не верил, что сможет встать у истоков действительно нового направления в изготовлении концентраторов. Многие открытия в этой области сделаны его предками. Предками, но не им. Сам он только догадался сократить количество вариантов, поставив палкостроение на поток. Он думал, что испытал все материалы, когда выбирал достаточные для всех, как оказалось, кроме троих, и тут открытие, что землей можно себя не ограничивать. Быть первым интересно даже уставшему старику. Вот проект платформы для подъема на недоступные метлам и коврам высоты, Мальчишка выложил на стол свиток и потянулся за следующим. Это разрешение от магдловского правительства на полеты на НЛО. Паренек впервые позволил себе широко улыбнуться. А это примерные планы направления, о которых я размышлял. Прошу не стесняться править и предлагать. Все-таки именно вы мастер. Точно, мастер. Зови меня так. Хоть ты и не будешь настоящим учеником, но клятву придется принести по всей форме. Алливандер засуетился, ища пергамент и кровавое перо. Давненько он ими не пользовался. Старого ремесленника будто что-то подталкивало под руку, свербило в затылке и щекотало темечко, требуя работать вместе с пацаном. На эту странность мастер не обратил внимания. Когда первая беседа с пронырливым школьником закончилась, Гарри Калливандер задумался, а так ли много он знает о волшебных палочках. Он знает много о материалах, приемах работы, но вот ответа на большинство почему, он не знал. Смутные догадки, которые он раньше считал исчерпывающими объяснениями, больше таковыми не казались. В день подписания договора клятвы, они не стали ничего обсуждать, договорились на утро ближайшего понедельника. Именно в этот день нет наплыва клиентов, поэтому можно отлучиться из лавки на какое-то время. А мальчишка обещал сделать платформу. Смотреть проект «Мастер палочек» не захотел, так как ничего не понял из того, что там было указано. Кстати, парень-то должен быть склонным к менталистике, сердцевина его палочки из Уса Нунду, двуличный мерзавец. Его коротенький карандашик сказал Алливандеру больше о хозяине, чем все разговоры. Кедр и Ус Нунду, да еще замаскированный под магдловский предмет, двуличная злобная тварь, но какое интересное дело затеял. К тому же, все лавры будут принадлежать Алливандеру, как и материалы, изготовленные в процессе вспомогательные инструменты, например, подъемная платформа. Гарик и Илгуз взгромоздились на нее и начали аккуратный подъем в сопровождении двух авроров. Мастеру палочек не нравилось такое внимание от министерства, но не в этот раз. Клятва клятвой, но кедр и Ус Нунду. Уже на высоте 3 километра сложные чары перестали работать, а еще чуть выше даже простые уже не получались с первой попытки. Как ни удивительно, но трансфигурация все еще давалась легко. Тогда-то Гарик и запаниковал, а только сейчас заметил, что авроров нет рядом. Не волнуйтесь, метлы на такой высоте неуправляемы. С аврорами все в порядке, заявил владелец злобной палочки, улыбаясь. Вот тут Гарик пожалел, что не проверил проект. Почему метлы не могут, а эта площадка держится уверенно? Да что там метлы, палочки. Его палочки утратили часть функций. Алливандер начал оглядываться. Сначала он не придал значения подъемнику, сгорая от нетерпения, а вот теперь раскаялся в своей поспешности. Платформа с ровным настилом из непонятного материала, похожего на дерево, но не оно, не бывает таких одинаковых рисунков. Перила высотой около 3 футов, с одной стороны калитка с задвижкой, какие-то чары, защищающие от ветра и холода. Алливандер слегка покачался, но платформа чутко отреагировала и стабилизировалась. Обычный гироскоп, сказал что-то непонятное мальчишка. Заметили небольшое вращение вокруг оси, не смог придумать, как побороть этот эффект, но вроде не сильно мешает. Махнув рукой, Гаррик достал самые экзотические палочки и посохи из тех, что столетиями хранились в его семье. Не все они изготовлены Алливандерами, трофей, подарки, что-то куплено во время путешествий. Семья специализируется на волшебных концентраторах больше 1000 лет, есть запасы. Корпус из позвоночника какого-то морского гада, сейчас вымершего. Сердцевина, перо феникса. Противоречивая вещь, тебе бы могла подойти. Извини, отвлекся. Люмос, Нокс, Вингардиум Левиаса. Итак, Гаррик лично проверил все палочки. Одну за другой в течение недели, с утра до обеда, лавка должна работать, а отдавать семейные реликвии в руки владельцу кедра Уса Нунду. Ищите дураков в другом месте. Отвратительно, Илгуз. Я чувствую себя некромантом. Эта палочка совершенно безжизненна, и потому прекрасна. Алливандера разрывали противоречия. С одной стороны, в последнюю неделю лета ему наконец-то удалось сделать универсальную палочку. Времени было немного, все-таки для его лавки это самая горячая пора. Палочка получилась абсолютно безжизненная, без каких-либо индивидуальных черт. Корпус из камня, взятого с какого-то космического тела, Алливандер не запомнил, все они одинаковые с его точки зрения, и в свой журнал записал их одинаково. Небесный минерал, вместо сердцевины, волос волшебника, который ее использует. Лысый может использовать ноготь, например, но с нюансом, нужно предварительно трансфигурировать его в нить. Палочка это сделает самостоятельно, если приложить его к задней части. Но лучше волос, они более волшебные. Никаких капризов, полное послушание и стабильные чары без склонностей по типу волшбы. И по высоте этот мертворожденный уродец превосходит все свои живые аналоги, стабильно работает на высоте до 5 миль, но выше все равно сбоит. Ну что вы такое говорите, мастер? Она прекрасна, чего еще ожидать от кедра и нунду? Как этот твой магловский ламинат, из которого ты сделал пол платформы? Никакой индивидуальности, для порядка поворчал Гарик. Все-таки он готов был признать, что хоть индивидуальности у этих инструментов и нет, но они более личные, так как несут в себе частицу самого волшебника. Но что не давало покоя Гарику, так это пазы на ручке. Илгус, а ты не объяснишь старику, для чего мы сделали вот эти надрезы? Он сунул под нос мальчишке-зомби-палочку. Это на перспективу. Я рассчитываю найти материал, способный удерживать информацию в неструктурированном виде. Опять твои фантазии. Дай догадаюсь. Ты собрался искать способ записать туда информацию о том, как творить волшебство. Именно. Мы же обсуждали с тобой это. Такая палочка опасна, она может убить владельца. Поэтому накопители будут разные. В каком-то адское пламя, а в каком-то только Люмос Нокс. И все равно, мне не нравится идея колдовать на личной силе. Другое дело, если палочка просто ключ. Теорию инфополя Ливандер принял со скрипом. Да как не принять, если сам видишь результаты и экспериментальное подтверждение. Раньше он сказал бы, что волшбу творит палочка, но теперь не поддержит говорящего такое. Эта теория держалась дольше всего в его сознании, последняя связь с наследием предков. Но и ее разрушил злодей Сусом Нунду, когда Илгус без палочки сотворил магию на высоте, где даже универсальная палочка не работала, и предложил повторить, ему пришлось принять эту теорию. Гарик почувствовал, как слабнет, как магия вытекает из него, тратится. А когда он в нежных объятиях матери магии, то она все делает за него, охотно вливая себя через палочку в результат. Идею с накопителем магии я тоже не забросил. Хорошо, если это будет один и тот же материал с информационным. В крайнем случае, сделаем второе крепление. А может, тот накопитель и в кармане сработает? Попробуем, когда найду. Когда найду, передразнил Ливандер мальчишку. Может, я найду раньше? У меня тоже есть пара идей. Эх, молодежь, все-то вы считаете себя умнее старых и мудрых. Че улыбишься, будто знаешь, как это, быть старым? Есть мысли по этому поводу, ухмыльнулся паренек. Мысли у него. Когда поясница заболит и никакие зелья не будут помогать, посмотрю я на твои мысли, проворчал старик. Иди уже, обниматься не будем, вали в свою школу. Бросил старика на половине пути. Кто за тебя работу доделывать будет? Кажется, старый мастер и сам не понял, что с его помощью сотворил Илгус. Его можно понять, то, что у них вышло, нарушает все, что в его семье передавалось из поколения в поколение, бездушное и безжизненное. А разве не таким должен быть инструмент? Почему-то Ливандер не сильно переживает о том, что его кресло не имеет собственной воли. Было бы забавно, если бы оно взбрыкнуло, сбросив его, например, в камин. Так почему палочка обязана иметь эту волю? Почему она должна выбирать волшебника? Кто, в конце концов, главный в этом симбиозе? Илгус, конечно, немного схитрил. Он подсунул Ливандеру идею того, что псионы Содружества называли пси-жезлами. Их нередко находят в руинах древних, но не могут объяснить их популярность. Слишком специфическая вещь, считавшаяся бесполезной. Какой прок в том, что с помощью этой штуки можно тонко направлять пси-поле? Ну, например, можно с их помощью сделать пирокинез более точечным. Узкий пучок огня, почти как плазменная горелка, может резать самые твердые материалы. Стоит ли это усилий, если в любого ремонтного дроида встроена горелка помощнее? Обычно их находили в комплекте с накопителями, о которых здесь, на Земле, не знают. Конечно, при местных способах колдовства это и не нужно. Местные волшебники, в отличие от псионов в пустоте, имеют постоянную связь с практически бесконечным источником магии. Когда Илгус посмотрел на это под таким углом, его вдруг осенило. Искать накопители и хранители информации нужно не в космосе, а в глубине планеты. Не это ли делает Землю такой уникальной? Не потому ли древние выбрали ее для своего эксперимента? Как она образовала такое мощное инфополе вокруг себя? В недрах должно быть что-то, способное накапливать магию и информацию, что, по мнению многих псионов Содружества, одно и то же. Наличие материала накопителя объяснило бы и уникальность магии Земли, и ослабевание ее при удалении от планеты. В клубе уже обсуждали вопрос записи новых заклинаний в общее инфополе, и пришли к выводу, что это делается направленной волей, то есть аналогом детской магии. Именно поэтому так много заклинаний шуток. Кому придет в голову заставлять ананас танцевать или рыгать слизнями? Да даже завязывание шнурков выглядит как что-то придуманное детьми. А потом, повзрослев, набравшись опыта и силы, псионы снова получают возможность уже сознательно продавить, отпечатать свою волю в инфополе. Так появляются жестокие боевые заклинания и разная бытовуха. И этим же можно объяснить сразу несколько работающих теорий магии. Как правило, они разделяются по сферам применения. Теории, объясняющие зачарование, слабо подходят для трансфигурации. Объяснение составления зелий не вяжется с теорией целительства. Почему? Так все дело в узкой специализации большинства волшебников. Мастер-трансфигуратор выдавит в инфополе планеты заклинание, основанное на теории, принятой в его области. Потом, когда появились школы, и знания стали собираться по направлениям, теории так и остались привязанными к своим сферам. В древности, похоже, универсалов не было. Те же основатели Хогвартса тому подтверждение. Ритуалист Слизерин, герболог Хаффлпафф, чаровница Рейвенкла и менталист Гриффиндор как раз одни из тех, кто первыми заинтересовался смежными областями. Но остались еще абсолютно непохожие сферы, те же шаманы-повелители духов Африки и Америки, азиатские школы, основанные на талисманах, индийские йоги, сестры Патил неохотно рассказывают семейные тайны, но видно, что они магичат не только по хогвартской методике, но и что-то брахманское приплетают. В общем, есть варианты, если найдется накопитель на Земле, то это будет интересным опытом, ведь псионы Содружества так и не научились создавать накопители и подобного минерала не нашли. Есть на нескольких планетах пси-активные животные, которые образуют в телах субстанцию, своего рода кристаллизованную магию, но когда они становятся значимого размера, то и животинка уже не слабая. Опять же, свойством хранения информации они не обладают и перезарядке не поддаются, так что ценность их сомнительна, если сопоставить ее с трудностями добычи. 30-метровая сороконожка, с хитином выдерживающим выстрел из плазменной пушки легкого крейсера, содержит в себе кристалл размером с кукурузное зерно, а ответный плевок пси усиленной кислотой пробивает упомянутый крейсер насквозь. Как думаете, много желающих попробовать добыть такой кристалл? Логично, что у умерших естественной смертью существ его нет, он тратится, поддерживая жизнь носителя в последние годы. При битвах за территорию, победитель всегда пожирает зерно побежденного. В общем, псионы добыли пару ради науки и оставили твари в покое. Информации ни о каких зернах у земных зверей Илгус не нашел. Именно поэтому он так долго копался в памяти Василиска, когда подвернулся случай, пытался найти сведения о чем-то подобном. Нет, этот безмозглый червяк-переросток думал только о том, как вкусные акромантулы. У них ядер он тоже не встречал. Илгус с нетерпением ждал возвращения в Хогвартс. Не зря же говорят, что он стоит на источнике магии. Значит, там есть выход интересующих псионопород. Может, не придется пробуриваться сквозь магму? Не соси мне мозг. Поезд мерно постукивал колесами о стыке рельс. Дорогу устроили давно. И, видимо, не волшебники. Иначе как объяснить температурные зазоры? Пока еще тихих поездов у землян нет. Разве что разные варианты шумности в зависимости от годового перепада температуры. В северных странах, наверное, в купе стук не меньше, чем на стройке. Сейчас мало кого заботил этот шум. После лета, когда встречались редко, клуб астронавтики снова собрался вместе. Не хватало только куратора, но этот факт никого не опечалил. Как всегда, купе заперли, а звуки заблокировали чарами. Я тут узнал, что, оказывается, рунам приписывают волшебные свойства, как открытие выдал председатель Илгус Ларуа. В этом году будут предметы по выбору. Можешь изучать их, если хочешь, Терребут. Его заместитель удивился не меньше. Все в клубе знают, что их глава прочитал все книги в гостиной факультета и большую часть библиотеки. Ты же все книги прочитал, озвучил эту мысль Майкл Корнер. Прочитал, но не усвоил, отмахнулся парень. То есть ты нас учил читать по какой-то другой методике? Возмутилась Подмапатил. Сожалею, но вам мой метод недоступен. Это, КХМ, физиологические особенности. Та самая вторая нервная система, не унималась индианка, сама она всегда поправляла, что родилась в Британии. Про вторую нервную систему ребята узнали, когда случайно поднесли диагност к Илгусу. Думали, сбой какой-то, но парень успокоил, мол, я такой, да, конечно же, это секрет. Ребята редко удивлялись, когда узнавали что-то новое о своем председателе, но в тот раз все-таки их пробрало. Она, коротко согласился лидер, я могу хранить данные, не усваивая их, как в библиотеке книги, то, что они у вас есть, не значит, что вы их прочитали, но когда нужно, можно к ним обратиться. А я все гналась за твоей скоростью чтения, а, оказывается, ты и не читал, а в самом деле просто листал. Возмутилась Парвати, сестра Падмы. Ты бы видела старшекурсников Воронов, хмыкнул Энтони Гольдстин, вот уж кто комплексовал. Ха, а я и не обратил внимания, поперхнулся Илгус. Да мы часто поражаемся, как ты не замечаешь многих вещей, а бывает, что такое разглядишь. На самом деле, я все замечаю, но не на все обращаю внимание, как с чтением, что-то вроде того. Но я не храню все воспоминания, зачем, сразу сортирую на важные и нет. Такие техники есть у магов разума, считаются очень сложными, но у тебя это благодаря особенности. Илгус лишь кивнул. Некоторое время ехали молча, новостями уже обменялись, об успехах и неудачах отчитались. Даже о планах на работу клуба успели поговорить. Энтони хотел что-то сказать, как вдруг поезд остановился, и во всех купе погас свет. Вроде, рано еще, не меньше часа ехать осталось. Мальчишеский голос из-за шепота непонятно кому принадлежал. Может, простая поломка у волшебного поезда? Тогда это проблема. Тут астронавты заметили, что на окне начала появляться изморось. Все активные существа приближаются к поезду. Ментальное сканирование. Предупредил всех Илгус. Это дементоры. Понял Терри. Холод, погас свет и радость пропала. Так, все взяли меня за руки. Не бойтесь, если почувствуете отток магии, приказал Илгус, а испуганные дети послушались. Как только они собрались в своего рода пентаграмму, Илгус в центре и пятеро товарищей по сторонам, от этого живого алтаря начал исходить свет, который медленно расползался в стороны. Это не было похоже на светильник или свет сам по себе, а скорее выглядел как эффект наложения двух картинок друг на друга. Относительно небольшая сфера, радиусом с вагон Рейвенкла, словно застряла в лете, там было светло и радостно, а вот все, что в ней его осталось черно-белым и сумеречным. Магия действительно утекала, но ребята не стали обижаться на главу. Могли бы обойтись меньшим светом, но тогда сокурсники остались бы снаружи, один на один с дементорами. Сами твари появились чуть позже и огласили округу своими криками. Вообще-то они немые, но когда приближались к сфере света, то прямо в головах слышались их вопли, больше похожие на смесь громкого шепота и воя. А еще через несколько минут из некоторых вагонов начали появляться вспышки, отгоняющие этих монстров, а спустя еще какое-то время прибыли не то авроры, не то мракоборцы. Даже министр и Дамблдор прибыли лично. Что происходило снаружи, ребята решили не выяснять, безопаснее держаться друг друга. Илгус, это какой-то ритуал? Первой не сдержало любопытство Гриффиндорка Парвати, они там все в попу ужаленные. Не совсем. Почему-то у магов не принято объединять силы для мощного воздействия на мир, а то, что есть, только темномагическое. Ритуалы? Так мы сейчас провели ритуал? Ну, я бы так не сказал. Мракоборцы же не постучались к нам, тут в дверь купе начали барабанить и все побледнели. На пороге стояла какая-то девушка с сиреневыми волосами, одетая как макгловский панк, но с красным плащом и палочкой, образ казался оскорбляющим эстетические чувства. Вы в порядке? Что за чары вы использовали для запирания? Почему я не смогла открыть дверь? Не пугайтесь, я не дементор. Ой, как вы побледнели. Вот, возьмите шоколад, это помогает. Аврорша тараторила и тараторила. Судя по возрасту, она новенькая. Наверняка, сама нервничает не меньше школьников. Все-таки вокруг кружат не какие-то воришки из лютного, а толпа дементоров. Видишь, не проблема, наконец улыбнулся Илгус. Ушла и шоколадом угостила. Вы в порядке? Слышалось уже у соседнего купе после стука в дверь, гораздо более тихого, чем тот, которым поприветствовали их. Итак, коллеги, Илгус Ларуа открыл первое официальное собрание восстановленного клуба. Прошу по одному с докладами о проделанной работе. Начнем с финансов. Энтони, я не буду выходить к трибуне, встал Голдстин. Просто скажу, что сейчас в бюджете клуба 754 галеона и немного серебра. Тенденции нападения или прирост доходов пока не наблюдается. Заявки на финансирование передавайте мне. Вид парня говорил сам за себя, он излучал удовольствие от того, что занял важный пост. Поначалу неволшебные чиновники немного были в шоке от того, что им придется иметь дело с ребенком, но вариантов не было, с ней уперся рогом, не захотел тратить время, а всяким фаджам Дамблдорам клуб не доверял, да и с ней б не сказать, чтобы был в почете, но кто-то же из взрослых должен присматривать за детьми. Этот хоть повязан общим, не финансовым, интересом. В итоге, списали на чудачество волшебников и перестали обращать внимание на возраст. К тому же Энтони сразу начал проявлять щепетильность в денежных вопросах, присущих его нации. Да, его прямо спросили, не еврей ли он. Оказалось, что и среди народа Израиля бывают голубоглазые блондины. Его внешности позавидовала бы половина Третьего Рейха, истинный ариец. Вот такие чудеса. Майкл, я, пожалуй, с трибуны. Корнер встал перед одноклассниками и начал доклад. В общем, с Робертом мы договорились. Как и предполагалось, Макглы, КХМ, ученые простых людей действительно пристально наблюдают за объектами, которые могут иметь искусственное происхождение. На этом моменте, те, кто не был в курсе задания, ахнули. Но пока ничего не подтвердилось. Два объекта подозревали в том, что это корабли, но при приближении они оказались астероидами вытянутой формы. Это АК-5 длиной около 600 метров при диаметре в 120-16. В нем подозрительна не только форма, но и неравномерность движения, что в общем-то ерунда, если учесть, что он движется по орбите. Был бы управляемый, то летал бы не по законам звездной механики. Следующий подозрительный тип даже получил имя Оумуамуа, но есть и официальные номера в каталоге. 17 этот размером 180 на 30. Камень. Мой личный фаворит, спутник Сатурна Пан. Уж больно на летающую тарелку похож, но это скорее юмор. На одном из снимков на Церере заметили что-то похожее на искусственное, слишком геометрически ровные очертания. Пока не проверяли, посадка нашей техники невозможна. Если говорить о необычных материалах, то я бы рассматривал Кайпакаравила БЗ-509, явно не местная штука, крутится на орбите Юпитера, но в противоположную сторону. А из местного проверил бы его, он геологически активен и благодаря воздействию Юпитера там уровни ионизации такие, что вокруг него плазменное кольцо образовалось. Очень нетипичное место, но побочный эффект – высокая радиация. Пока невозможно нейтрализовать опасность. В общем, как выводы, я бы попытался украсть три астероида, о которых говорил, и сосредоточиться на Луне. К тому же там уже нашли искусственный предмет. Надеюсь, эта информация не ушла из клуба, строго спросил Илгус, а все школьники покосились на Снейпа, который сделал из инопланетных материалов какое-то свое оборудование. Не то котлы, не то лопаточки. Очень обидны ваши подозрения, фыркнул Зельевар и отвернулся. Боюсь, у вас могут возникнуть трудности с моим предметом при таком отношении к преподавателю. Надо ли говорить, что такого доказательства непорочности хватило всем? Медтехники, дал слово сестрам Потел председатель. Аптечка в теории готова. Правда, работает только с четырьмя зельями и на людях не проверено. Но кровь остановить может, кости срастить, стимуляторы и универсальное противоядие. Пока профессор Снейп не дал добро на зелье живой смерти для инъекций, но это пока не критично, так как слот есть, а остальное не проверено. Будет готово через месяц, пробурчал Зельевар. Его злила необходимость отчитываться перед школьниками, но идея и в самом деле была блестящая. Введение зелий в кровь снижает дозировки в десятки раз, а такую аптечку он и сам бы не отказался носить, если она будет проверена на ложные срабатывания. Все-таки одно дело зверьки, а другое – волшебники. Тренировка диагноста по ВПИ пока не готова. Хотели на школьниках провести, но бюджет нужен большой, потупилась Падма. Какой еще бюджет? Энтони кипел праведным гневом. Наоборот, надо с оболтусов деньги брать, в крайнем случае бесплатно, но лучше требовать маленькую услугу взамен, тогда не уговаривать будете, а наоборот отбиваться. А ведь это мысль. Попробуйте, сестры кивнули. Терри, мне пока нечем хвастать. Почему-то волшебники не пользуются специальными артефактами, полагаясь на универсальные палочки. Я не говорю о таких мелочах, как антисглаз на мантиях, или защита разума. Убойного ничего не изобретено. Есть пару наметок на аналог пушки Гаусса и плазменной, но в эффективность пока не верится. А щиты, непосредственно отражателей, нет. Есть мысль приспособить скрывающие чары. Возможно, атака пройдет насквозь, но нужно проверять. С профессором Снейпом советовался, не считайте своих товарищей за идиотов. Возмутился Зельевар. С мистером Бутом у нас был обстоятельный разговор, но пока безрезультатный. Тогда остался только мой отчет, создан универсальный жезл. Как его назвал мастер Ливандер, бездушный. То есть подходит всем и не имеет склонности к какой-то сфере колдовства. Сделал на всех, Илгус выложил на стол рядом с трибуной палочки угольно-черного цвета. А что это за пазы на ручке? Место под накопитель и инфокристаллу. Полагаю, таким образом обойти привязку к земле. Какой еще накопитель? Должен быть материал, накапливающий магию. Здесь, на земле, никто об этом не думает, вблизи бесконечного источника. Так что нам придется поработать шахтерами и углубиться под землю. Умеешь ты спустить с небес на под землю, проворчал Терри. Второе направление на этот учебный год – защита от всего, что можно и нельзя. По сути, Терри уже начал этим заниматься. Без этого о пилотируемом полете даже думать не стоит. Ну и третье – пища. Можно, конечно, запасать, но лучше выращивать. Под это предлагаю расширить состав. Есть предложение, обязательно кто-то нашего возраста или близко, иначе вряд ли сработаемся. Да уж ясно. Вон как старшаки от зависти зубами скрипят, вставил комментарий Майкл. У нас на факультете есть мальчик, Невилл Лонгботтом. Очень хорош в гербологии, предложила Парвати. Не советую, он в сфере интересов Дамблдора, осадил куратор. Есть у нас одна девочка, на год младше. Она какие-то чудо-сливы цепелины сама гибридизировала, подхватила эстафету Падма. Она деревенская, вроде и с курами знакома и тому подобное. Только она немного не в себе. Лавгуд что ли? Илгус ее не одобрит, предупредил Терри. Да, он ее еще на первом курсе, ее курсе, чуть не убил, напомнил Майкл. Не слышал этой, без сомнения, занимательной истории, поднял бровь Снейп. Не поделитесь, мистер Ларуа, чем она вам не угодила. Просто она мне напомнила кое-кого своими глазами на выкате, повинился Илгус. Выглядел он так, будто и вправду сожалел. Ну, в общем, я от неожиданности в нее магией швырнул. Сырой, как вы любите. Ага, не заставляйте меня вытаскивать из вас информацию клещами. Рассказывайте, что ее спасло. Снейп начал звереть, переходя на шипение. Если вы тролля убили, то что могла первокурсница? Тролля мы вчетвером победили, а ее декан спас. Поставил какой-то мощный щит, а меня водой облил. В целом понятно, кивнул носатый брюзга. Падма, попробуешь завербовать? Предложил Майкл. А меня не спросите? Возмутился Илгус. Мы же знаем, что ты больше не сорвешься. Ведь так, сестры Патил, напряженные тем, что их только двое, ухватились за идею пригласить в клуб еще девочку. Пусть немного странную. Это твой кот сожрал мою коросту. Кричал Рон Уизли на Гермиону Грейнджер, а его сестра, Джинни Уизли, опустила глаза в стол. Да, неприятно получилось. Когда ее подруга, Хаэм, ну да, наверное, все-таки подруга, Луна Лавгуд выставила условия своего вступления в клуб астронавтики, Джинни долго колебалась. С одной стороны, ей хотелось бы иметь друзей, ведь после того, как стало известно, чью волю выполнял ужас Слизерина, дружить с ней никто не хотел, кроме Луны.